Глава третья. Первая ласточка. «О, майн гот! Я как-нибудь вас поубиваю! Вот этими самыми руками!» Инженер Кессених, от злости красный как рак, тряс своими руками, осыпая бранью понурившихся мужиков. Разнос происходил у входа в конторку в свете фонарей. Рабочий день начинается достаточно рано, а светает пока еще довольно поздно. На востоке едва-едва появилась светлая полоса. Еще немного, и тьму сменят предрассветные сумерки. Вообще-то картина достаточно комичная. Каждый из шоферов был как минимум на полголовы выше инженера и куда более внушительной комплекции. И тем не менее, все пятеро покорно стояли, осыпаемые бранью, разве только носом не шмыгали и не шаркали ножкой. А, нет, вон, один из них утерся рукавом телогрейки. Никакой ошибки, да, середина апреля, однако на мужиках надеты телогрейки. Петр, кстати, щеголял в такой же. Просто в кабине грузовика в ней куда удобнее, чем в полушубке. Водители, если и носили меховую одежду, то только в нерабочее время. Ведь кроме неудобства, есть еще и вариант испортить достаточно дорогую вещь. Ватник же стоит недорого, и если без надобности, его можно пристроить на крючке позади водительского места. «Ну вот как! Объясните мне!» «Как можно было не слить воду из котлов?» «Вот, Рудольфович, так ведь апрель, снега уж нет, вот мы и подумали», — заговорил было один из шоферов, но его тут же оборвал разъяренный инженер. «О, майн гот! Вам не надо думать! Вам нужно только выполнять! За вас уже давно подумали! Вы хотя бы представляете, что сорвали график работ?» И это если ничего не разморозится, а ведь может. Да. Нет, не понять Кессениху, немцу до мозга костей, русского человека, у которого в общем, в крови это у него, на генном уровне. А еще извечная надежда на русского авося, родного брата римской фортуны. И, судя по надеждам, которые всякий раз на него возлагают русские, она таки его младшая сестра. Весь сыр-бор случился из-за непредсказуемой сибирской погоды, или, скорее уж, байкальской. Само озеро все еще покрыто ледовым панцирем, хотя нередко встречаются самые настоящие озера талой воды поверх льда. А вот в округе снег уже сошел практически везде, разве что на сопках лежит, да и то в складках, подальше от солнечных лучей. Мало того, вчера был такой солнечный денек, что... Есть такая присказка «займи, но выпей». Не сказать, что Петр придерживался подобного мнения, но погодка была и впрямь замечательная. К тому же мужики вовсе не разделяли его отрицательного отношения к спиртному. Торопились они после работы, вот и побросали свои грузовики, едва только загнав на территорию гаража строительного управления. А что такого? Жара стояла под 20 градусов. С наступлением сумерек, конечно, похолодало, но оно и понятно, земля все еще стылая, да от Байкала веет холодом. А ночью ударил 20-градусный мороз. Угу. Бывает здесь такое. Случается и летом снегопад. Нечасто. И подобное скорее аномалия. Но вот морозы, даже в середине мая, вовсе не исключение, пусть и не такие крепкие. Сейчас топки запустили, и они начали прогревать котлы. Если все будет нормально и не прорвало медные трубы в утробах котлов, то через час автомобили выйдут на линию. Основное время отнимет бак с запасом воды. Он расположен между кабиной и кузовом. Во время работы машины вода постоянно подогревается паром, как отработанным, так и избыточным, сбрасываемым предохранительным клапаном. На таком морозе, да еще и при ветре, задувавшем ночью с Байкала, баки проморозило полностью, однозначно. Кессених был самым настоящим педантом и, срыв графика выполнения работ, рассматривал чуть ли не как личную трагедию. Стоит ли говорить, что он снимет с шоферов 7 шкур, правда, не позволит этого больше никому. Его подчиненных может наказывать только он и никто другой. Собственно, именно поэтому работяги были готовы начистить морду любому, кто вздумал бы пройтись по их немцу. Кстати, это же относится к остальным немецким специалистам, которые трудятся на строительстве Кругобайкальской железной дороги. При общем негативном отношении к немцам, война с которыми закончилась не так, чтобы давно, работавших с ними бок о бок специалистов люди уважали. Потому и разнос, устроенный инженером, был воспринят достаточно адекватно. Он, шоферы получили свою порцию пилюль, отошли в сторонку, и негласный лидер Семен отвесил подзатыльник их заводили Илье. Не иначе, как именно с его легкой руки водители наплевали на инструкцию. Опять же, лень, матушка. Ну чего сливать воду, если весна, и уже несколько дней стоит плюсовая температура? Угу. Вот тут-то по закону подлости и ударил мороз. «Здравствуйте, Отто Рудольфович!» «Здравствуйте, Петр!» Утирая платком раскрасневшееся лицо, поздоровался немец. «Надеюсь, вы не поленились?» «Обижаете! Я вообще неправильный русский!» «Это как?» «Не люблю создавать трудности, чтобы потом героически их преодолевать!» «Как-как?» Живо заинтересовался Кессених. «Составать трудности, чтобы потом героически их преодолевать?» «Именно». «Очень интересное высказывание. Нужно будет обязательно запомнить». Немец тут же извлек блокнот и записал услышанное. Отто Рудольфович относился к русским с искренним уважением и старался как можно лучше их узнать, в том числе записывал поговорки, занятные выражения и разучивал песни, научился играть на балалайке, да так, что мог заткнуть за пояс любого балалаешника. Петр откровенно заслушивался его частушками, хотя не исключено, что виной тому характерный немецкий акцент. Уж больно забавно получается. «Да не переживайте вы так, Отто Рудольфович. Всего и дел-то слегка подкорректировать график выхода грузовиков. Все одно на карьере машины одновременно не грузят. В итоге, если задержка и выйдет, то на полчаса не больше». «Вот, вот в этом вся беда русских. У вас во всем существуют такие большие допуски, что не приходится удивляться извечному отсутствию порядка». «Угу. Кто о чем, а немец об Ордунунге. Пунктик у них такой». Петр слышал байку о том, как Гитлер учил немцев оплачивать проезд в общественном транспорте. Мол, выводили без билетников и расстреливали. Бред. Нет Гитлера. Если же и есть, то он сейчас никому не известен. А порядок в немцах сидит как влитой. «Но это вы преувеличиваете, Отто Рудольфович». Не согласился Петр, скорее из духа противоречия, чем действительно не соглашаясь с немцем. «Нисколько!» — начал пылко отстаивать свое мнение инженер. «Взять вашу винтовку! Я не видел ни одного образца, у которого бы части затвора были настолько располтанными. Его же можно использовать как погремушку для капризного ребенка». «Есть такое. Зато Мосинка способна выдержать такое безалаберное отношение, которое не снилось Маузеру. А еще предусмотрена полная взаимозаменяемость частей. Опять же, для их производства не требуются рабочие с высокой квалификацией». «А к чему вообще относиться к оружию безалаберно? Отчего не научить солдата обращаться с ним по возможности бережно? Маузер, Энфилд, Манлихер — выполнены с куда большим тщанием, не обладают взаимозаменяемостью частей, из-за чего не столь годятся для ремонта, однако превосходят вашу винтовку по многим показателям и прошли те же испытания долгой войной. Ваш же аргумент, возможность использовать при их производстве рабочих с низкой квалификацией, мне кажется вообще абсурдным. Уж лучше готовить квалифицированные кадры и относиться к изделию бережно, чем изначально вносить в конструкцию большие допуски, рассчитывая на кривые руки и плохое оборудование. Из винтовки Мосина можно сделать настоящую конфетку, если втумчиво за нее взяться». «Серьезно? А после тщательной немецкой доработки она будет столь же безотказна, как в лютый мороз Заполярья, так и в условиях песчаных бурь Средней Азии. Уж не сомневайтесь. А вот я сомневаюсь. И заметьте, это при том, что я с вами во многом соглашаюсь. В частности, насчет квалифицированных кадров и необходимости своевременно обновлять станочный парк. Я полностью на вашей стороне. После той истории месячной давности между Пастуховым и Кессенихом сложилось нечто вроде приятельских отношений. Лично Петр относился к немцу с уважением именно из-за того, что тот, наплевав на все, пошел вместе с ним спасать совершенно незнакомую женщину. Кстати, рабочие и без того его почитали, а после той истории его авторитет взлетел еще выше. Что же до Отто Рудольфовича, то его привлекла не смелость Петра, не его готовность прийти на помощь незнакомым людям, не бойцовские навыки или болезненное чувство справедливости, он вообще считал все это отличительной чертой русских. Куда больше его занимала способность Петра рассмотреть рациональное зерно, там, где другие этого попросту не замечали, хотя все лежало на поверхности. Причем происходило это у Петра как-то походя. Взять хотя бы историю с механическим молотом в кузнице. Он вместе с кузнецом собрал этот молот буквально за пару дней из разного хлама. Дольше возились с огромным валуном, которому предстояло стать основанием для наковальни. Правда, под привод пришлось выделить электромотор, но выгода оказалась настолько очевидной, что его было не жалко. К тому же от него же работал привод вентилятора, поддува для горна. И тоже идея Петра. Благодаря этому убрали меха и освободили некоторое пространство в кузне, а еще высвободилась лишняя пара рук. Ну и работать стало много проще. «Ладно, Петр, об этом поговорим после. Ты как, готов?» «В котле рабочее давление», — заглянув в кабину, доложил Петр. «Так-то выезжай раньше, только отметься у диспетчера, а я пойду. Нужно теперь как-то выправить график. Вечером жду в гости. Мне из Иркутска привезли 3 кувшина отличного пива». «Принимается». Попрощавшись, Петр полез в кабину своего муромца. Хорошая машина. По местным меркам, разумеется. Впрочем, Пастухов не особо разбирался в грузовиках. Очень может быть, что этот не слишком уступает своим собратьям из мира Петра. Самосвал грузоподъемностью 6 тонн не так, чтобы и мало. Не КамАЗ, конечно, но тот же ЗИЛ за пояс заткнет, в том числе и по скорости. Петр без труда ходит на нем 70 верст в час. В здешних условиях это предел. Можно и быстрее, были бы нормальные дороги, но их-то как раз и нет. Захлопнул дверь, включил свет фар. Перед мордой кабины тут же появились 2 слипшихся полукруга бледно-желтого света. Понятие «дальний» и «ближний свет» пока еще не существует, поэтому фары отрегулированы так, чтобы светить на расстояние 50 метров. Сейчас они горят за счет аккумулятора, но как только заработает машина, тут же придет в действие генератор, и свет станет гораздо ярче. Петр привычно осмотрел подсвеченную приборную панель, чертыхнулся и полез за замызганной тряпицей, чтобы протереть стекла приборов. Устал уже бороться с грязью в салоне, да делать нечего. Если дорожная пыль — проблема сезонная, то угольная — как извечное наказание шоферов. К концу рабочего дня, как ни старайся, походишь на шахтера. Ну, может быть, на чуть ленивого шахтера, и все же. Вон он стоит сзади, короб, наполненный местным бурым угольком. Не антрацит, но для автомобилей вполне подходит. К тому же до месторождения не дальше 200 верст. Добывают его в открытом карьере, поэтому и стоит недорого. Справа от водителя расположен круглый котел в теплоизоляционной рубашке. Да только ерунда все это. Если зимой он дает достаточно тепла, чтобы чувствовать себя комфортно, то летом, наверное, будет настоящий ад. А лето тут хотя и короткое, но жаркое. А уж как в таких агрегатах не сходят с ума в южных широтах, Петр понятия не имел. Коробки переключения передач нет и в помине. Как отсутствует и соответствующий рычаг. В смысле, он есть, но не в привычном месте. И предназначен только для переключения клапана, для движения вперед или задним ходом. Из педалей есть только тормоз и акселератор. Никакой путаницы. Именно так эта педаль, открывающая паровой клапан, и называется. Чем сильнее на нее давишь, тем больше подаешь пара на рабочие цилиндры машины. Сама паровая машина до неприличия мала. Вот взглянешь на нее и не поверишь, что она способна сдвинуть с места многотонный автомобиль, да еще и позволить ему преодолевать достаточно крутые подъемы. Причем делает это паровая машина с куда большей резвостью, чем ее собратья с двигателями внутреннего сгорания. Правда, расплачиваться за это приходится повышенным расходом пара и, как следствие, резко уменьшающимся запасом хода. Но габариты машины серьезно проигрывают двигателю внутреннего сгорания. Отсюда картина и выглядит совершенно нереальной. Во всяком случае, для Петра. Местным-то что, они иного и не видели. Правда, все в этом мире относительно. Если рассматривать машину вкупе с котлом, а они друг от друга неотделимы, да еще и прибавить сюда емкость с водой, то габариты и вес движителя в значительной степени возрастают. Сверху котла расположен эдакий круглый лючок с деревянной ручкой, диаметром 20 сантиметров. Петр убрал его в сторону, подкинув внутрь пару совочков угля. Для этого приходится чуть разворачиваться. Ну да ничего страшного, места тут хватает. Однако в просторной кабине из-за котла помещается только 2 человека. Но пассажирское сиденье в авто Петра практически все время пустует, как, впрочем, и у остальных. С угольком порядок. Петр выдернул из зажима винчестер и, слегка приоткрыв затвор, убедился в том, что патрон в стволе, а трубчатый магазин полон. Будь его воля, он бы тут вообще ездил на броневике. И, кстати, уже заказал в Красноярске многослойные стекла для кабины. Водительскую дверь и морду перед собой уже усилил от греха подальше. Справа понизу защитит котел. Спину прикрывают бак с водой и железный кузов, так что остается только дождаться стекла. Нет, он не параноик. На строителей железной дороги часто случаются нападения. И на водителей чаще, чем на других, потому что они зачастую предоставлены самим себе, осуществляя доставку грузов по весьма протяженным дорогам. Поэтому и вооружены они поголовно, нарезными карабинами в том числе. Впрочем, в основном все же дробовиками, да и карабины в массе своей берданки. После винчестера настала очередь маузера, который у Петра всегда на груди. Лучше выглядеть смешным, но подготовленным, чем оказаться в нехорошей ситуации вооруженным палкой. Впрочем, над ним уже давно никто не подтрунивает, потому как у многих припрятаны те же Смит-Вессоны, снятые с вооружения русской армии, просто они их лишний раз не показывают. Кстати, Петр тоже не отсвечивает своим вторым стволом. Он таки прикупил себе Браунинг с магазином на 6 довольно мощных 9-миллиметровых патронов. Правда, по обыкновению 7-й у него всегда в стволе. Пистолет куда компактней маузера. И носится в плечевой кобуре. Так, на всякий случай. Угу. Это уже к паранойе поближе будет. Но Петр в этом не сознается, даже самому себе. Грузовик плавно тронулся с места, издавая характерный вой. Звук работы паровой машины не идет ни в какое сравнение с работой двигателя внутреннего сгорания. Тут не нужны никакие глушители. И это многотонный грузовик. Работу машины некоторых новейших легковых автомобилей вообще не расслышать. Единственное, что ты слышишь, даже в открытом авто, это шуршание шин по дороге. У выезда с территории ненадолго остановился, чтобы сделать отметку у диспетчера в путевом листе, ну и расписаться за выезд. Бюрократия, никуда не денешься. Все же машина не личная, казенная. Наконец, Петр оказался за территорией и придавил акселератор. Муромец начал набирать ход, плавно, без рывков. Нет, если есть желание, не вопрос. Педаль в пол, и из-под зубатых покрышек полетят камни и комья мерзлой земли. Паровик-то он паровик, но кто сказал, что не способен напрыть? Еще как способен. Что называется, рвет под себя. Правда, о недостатках подобных гонок уже говорилось. Чрезмерный перерасход пара и быстрое падение давления в котле. В карьере был уже через 20 минут. Территория освещена плохо, фонарей не так уж много. Впрочем, главное, что в достаточной мере освещена площадка с готовым щебнем. На карьере жизнь уже кипит вовсю. Не смотри, что тут заведует русский горный инженер. У него не забалуешь. Правда, любовь среди рабочих не снискал. Чисто зверь. Причем еще и любитель прикарманить то, что плохо лежит. Ну и рабочий копеечкой не брезгует. Но что есть, то есть. Отгрузку щебня еще ни разу не сорвал. Вот так взглянешь на энтузиазм работников и усомнишься в слухах. Но, с другой стороны, плеть она порой получше пряника работает. Вон как дробилки грохочут, перемалывая породу и подавая получившуюся массу на сито. Там дробленку делят на фракции щебня по определенным размерам. Часть его идет на отсыпку железнодорожного полотна, другая для бетонных работ, которых на стройке хватает. Самая мелкая, песок, также находит свое применение. Подъехал на площадку и встал под погрузку. Экскаватор пыхнул облачком черного дыма и пришел в движение. Вообще, зрелище весьма своеобразное. Петр поначалу не мог отвести от него взгляда. Настолько все было непривычно и, чего уж там, дико. Стрела представляет собой Х-образную конструкцию с неравными палочками. Более массивная, двойная, является первой частью плеча и шарнирно закреплена к несущей раме экскаватора. Вторая часть состоит из одной рейки с большими зубцами по нижней части и неподвижным ковшом с откидывающимся дном на конце. Привод осуществляется путем использования сложной системы тросов. Словом, вот так сразу без 100 грамм и не разберешься. По меркам Петра работает экскаватор довольно медленно, с излишней суетой и грохотом. То и дело вращаются барабаны, подавая или сматывая тросы. Большая шестерня на первом плече то оттягивает рейку назад или вверх, то толкает ее вперед или вниз. Полный сюр. Но это смотря с чем сравнивать. Если, к примеру, с сотней землекопов, то прогресс небывалый. Если с машинами из его мира. А стоит ли сравнивать? Сравнивать, может, и не стоит, а вот... Ну что тут сложного-то? Нет, понятно, что сложно. И мозги тут нужны не Петра, но в остальном ведь все нужное уже существует. Поговорить сегодня за пивом с Кессенихом, пожалуй, не помешает. В кузов помещается 4 ковша щебня. Можно, конечно, и 5-й сыпануть. Уж как-нибудь распределиться и не просыплется. Но кому нужны такие риски? Это ведь перегруз в 1,5 тонны получится. Долбись потом сам с ремонтом. Да еще поди объясни начальству, с какой такой радости ты из себя неизвестного здесь Стаханова изображал. К тому же в зачет тебе идут не тонны, а ходки. Опять же, ковш — это дело такое... Разок больше зачерпнул, разок меньше, а то и все 4 с горкой. Словом, машина все одно минимум половину ходок бегает с перегрузом. До возводимой насыпи добежал бодро, всего-то 40 минут. И ведь верст на 50 от карьера отошел. Молодцы немцы, мозг выносят на совесть, зато и вспомогательная автодорога вдоль железки качественная получается». Вот так вот строят железную дорогу, а вдоль нее одновременно и автомобильную. Только не запускай и содержи в порядке. Каторжан из лагеря еще не подвезли. Их высаживают примерно в версте отсюда, и потом те распределяются по партиям. Кого на тачку, кого на лопату или переноску рельс. Особо одаренные, в смысле те, у кого руки растут откуда нужно, трудятся на более сложном оборудовании, уплотняют грунт вибраторами, устанавливают шпалы, бьют костыли и стягивают рельсы массивными болтами. Угу. Руководство стройки всячески старается механизировать процесс возведения железнодорожного полотна. Вот только получается это у них не очень. Недостаток ощущается не только в самой технике, но и в рабочих кадрах. К примеру, Петр наблюдал в гараже два исправных грузовика, для которых нет шоферов. Даже последняя партия ссыльных не помогла восполнить весь некомплект. Что и говорить, в России сейчас самый настоящий производственный бум. Предприятия тяжелой промышленности и машиностроения растут, как на дрожжах. И старая система подготовки кадров попросту не справляется. Вот и работают по старинке, все больше ручками. До обеда за 6 часов Петр успел сделать 3 ходки. Норма. Тут вообще непонятно, как нужно извернуться, чтобы ее перевыполнить. Котел требует периодического обслуживания примерно через каждую 100 километров. Шлак из топки удали, запас воды пополни. Хорошо, хоть каждый раз пары разводить не надо. Петр даже порой жалел, что напросился шофером. Скучно ему, видишь ли, целыми днями в цеху торчать. Ничего, поторчал бы. Возись теперь с этим неуклюжим грузовиком. Води вокруг него хороводы. А еще напрягает отсутствие гидроусилителя. Только неделя, как руки и спина перестали болеть от постоянного напряжения. Хотя везде хорошо, где нас нет. Он бы с куда большим удовольствием вовсе открестился от работы на стройке, благо в средствах недостатка не испытывал. Но нет, нельзя. Все ссыльные обязаны работать, и непременно на строительстве железной дороги. Точка. Разумеется, все вопросы решаемы. Где есть бюрократия, там есть и коррупция. Но Петр поначалу подумал было, что запреет без дела. Вот и сунул голову в петлю. А потом оказалось, что дороги назад нет. Только через Отто Рудольфовича. А этот взяток не брал. Во всяком случае, деньги и иные материальные благости его не трогали. Петр попытался было сделать проброс, но столкнулся со стеной непонимания. Инженер предложил сделать вид, что этого разговора не было, и продолжить общение в прежнем ключе. Нет, конечно, подобные личности попадались не только среди немцев. Бывали и русские такие, что и из пушки не прошибешь. Вот только данный факт ничуть не трогал патриотические чувства Петра, и ему-то от этого ни холодно, ни жарко. Петр медленно сдавал задним ходом, внимательно следя в зеркало за знаками мастера. Наконец тот поднял руку вверх в стопорящем жесте, и Пастухов нажал на педаль тормоза, останавливая грузовик. Мастер опустил руку, словно говоря: «Вываливай!» «Порядок!» Петр выскочил из кабины, прихватив с собой брезентовые рукавицы. Прежде чем накренить в бок борт и опорожнить кузов, нужно было открыть запоры. Ни о какой автоматике тут и речи не шло. Впрочем, и в его мире не так часто встретишь самосвал, где автоматика работает исправно и можно обойтись без личного вмешательства водителя. Разве только машина новая. «Опа! Кого я вижу? Ну, здравствуй, купец! Не ожидал!» Петр обычно не больно-то присматривался к каторжанам. Ну, возятся там вокруг насыпи, и пусть возятся. Они для него были самым обычным пейзажем. Нет, конечно, за спину к себе никого не пускал. Не то место, не та публика. Ну и не приглядывался особо. А чего глазеть? Друзей-товарищей среди каторжан у него нет. Да, а вот теперь придется, видать, озираться повнимательнее. Знакомец по крестам, тот самый щуплый усач с усмешкой душегуба, смотрел на него злым и вместе с тем радостным взглядом. И те два бугая с лопатами рядом. А вот и шестерка, надо же, вся четверка оказалась в одном месте. Иван, хотя и выходит работать за инструмент, никогда не возьмется. Ему проще сдохнуть, чем уронить свой авторитет перед окружающими, а главное, перед своей же кодлой. Случись ему поработать, и те первыми от него отвернутся, а тогда уж и конец не за горами. Причем весьма и весьма безрадостный, потому как конкуренты будут стараться вдумчиво и с фантазией. Поэтому, не имея своей, Иван забрал лопату у шестерки. Так-то не впадло, он же не работать собирается. В его руках этот инструмент превратился в орудие убийства. Угу. Намерения этого урода совершенно ясно читались в его глазах. Да и быки не отстают, ни взглядами, ни вообще. Дружно так надвигаются. Только шестерка забегал глазами, но не испуганно, а с явственным злорадством. Конвойные вроде и неподалеку, но встали в кружок и о чем-то увлеченно беседуют. «Придурок, у тебя что, две жизни?» Боднув его взглядом, Петр отщелкнул крышку кобуры и положил руку на рукоять маузера. «Еще шаг, и ляжете здесь в рядочек». «А ты не пугай, купчина, пуганые!» Все же останавливаясь, с некой показной ленцой процедил Иван. «А я и не пугаю, предупреждаю. Ты разницу между мной и собой улови. Ты каторжанин, а я ссыльный. Да еще и на строительстве Транссиба. Мне дано право не только носить оружие, но и защищать себя. Если хочешь знать, то вы живы лишь потому, что мне жалко расставаться с деньгами, которые придется приплатить следователю. Все же дороговато обойдется, а так бы грохнул вас и вся недолга. И молитесь своим воровским богам, чтобы я не передумал. Что ни говоря, деньжата у меня есть». «Какой ты у нас грозный!» «Не у вас, но да, грозный. Это могли бы подтвердить два десятка мразей, которых я отправил на тот свет. Так что если не хотите присоединиться к ним, осадите». «Мы еще поговорим», — все же давая задний ход, многообещающе произнес Иван. «Не советую. Но решать тебе», — равнодушно ответил Петр. «Ну вот. Теперь точно придется проявлять бдительность. Да, поистине земля круглая и тесная. Такая большая империя, бескрайние сибирские просторы, десятки каторг. Ну надо же было такому случиться, что эта четверка оказалась на одной из двух задействованных на строительстве Кругобайкальской железной дороги». В гараж Петр заехал уже в привычной темноте. На часах 20:00. Как обычно, припарковал грузовик, спустил пар, слил воду, вычистил топку, сыпав горячий шлак прямо в лужу. Зашипело, в нос ударил резкий запах. На стоянке вообще шлака хватает. Ритуал повторяется всеми шоферами каждый день, так что вроде никто площадку специально и не посыпал, и в то же время грязи как таковой нет. Поставив авто на стоянку, Петр направился на выход. Зашел в диспетчерскую, сдал путевой лист, на котором значилось 7 отметок мастера. Привез щебень, получи отметку. Вот и весь учет. Хоть в паре километров грузись, им без разницы. Главное, привези и сгрузи. Домой шел усталый, но наслаждаясь прохладой. Сегодня пришлось туговато. Солнышко припекало так, что уже часам к 11 было даже жарко. А в кабине, в компании с котлом и дымоходом, пусть и в кожухе, то еще веселье. Однозначно летом намучается и будет ждать зимы, как манны небесной. До дома дошел быстро. Село не такое уж и большое. Говорят, у Слюдянки есть все перспективы для того, чтобы стать городом. Тут неподалеку находится месторождение Слюды. Собственно, именно поэтому еще при царе Горохе тут и возникло поселение. И название от той же Слюды. А еще всего-то километрах в 5 имеются большие залежи белого мрамора. Вроде даже ходят разговоры о том, чтобы построить из него здание вокзала. А отчего не шикануть, коль скоро материал чуть ли не под ногами. Примечание. Железнодорожный вокзал в городе Слюдянке — единственный в мире вокзал, полностью построенный из белого мрамора. Квартировать у Петра особого желания не было. Все же тут предстоит прожить не один год. А потому он хотел обзавестись собственным домом. Ну почему нет, раз может себе это позволить? Опять же, стоить будет копейки. Конечно, удобства, которые Петр планирует устроить, выйдут гораздо дороже самого дома. Но, с другой стороны, нет ничего плохого в том, что у него нет желания морозить задницу, а хочется посидеть на унитазе с книжкой в руках. Понятно, что место не особенно подходит для просвещения. И все же. Вот только покупать под это дело уже готовый дом Петр не желает. Ну, его к ляду. Переделывать всегда муторней, а зачастую и дороже, чем построить новое. И уж тем более это относится к избам. Другое дело, что нужно дождаться тепла. Строиться в зиму тут все же как-то не принято. Поэтому он пока квартирует у одной вдовушки. Да Аксинья ей, как до Шанхая пешим маршем. Шанхай, конечно, отсюда поближе будет, нежели из европейской части России, но все одно далеко. Вот и с Марфой так же. К счастью, с ее стороны поползновений не было, а то нехорошо как-то обижать женщину. А хозяйка Петра не вдохновляла. Ну, не его размер. Баба на пол головы выше него и чуть ли не вдвое шире. Да рядом с такой себя мальцом чувствуешь, хотя сам и не пигмей вовсе. Но чего не отнять, того не отнять. И домовитое, и сердце доброе. А еще, несмотря на свои грозные габариты, боязливое и ранимое. Он стоит у калитки в свете полной луны и с испуганным видом что-то поясняет двоим мужичкам, одетым... Да в рванье, в общем-то, заплатка на заплатке. Это отлично видно. Луна такая, что хоть газету читай. Эти типы сродни бичам из мира Петра, только со значительным отличием. Если бичи — это просто спившиеся и опустившиеся люди, то эти, к тому же, еще и бывшие каторжане. Живут в какой-нибудь халупе, да обретаются поближе к питейным заведениям. Когда припрет, идут по селу искать работу. Правда, помощники из них — просто беда. Намучаешься от такой помощи. Но местные стараются все же не отказывать им и терпят. Есть и такие, что сразу выносят что-нибудь съестное или чуть не на постоянной основе подкармливают бедолаг. А что делать? Погони таких поганой метлой, так они учудят чего. Хорошо, как какую мелкую пакость сотворят — а то ведь могут и красного петуха подпустить. Рэкетиры доморощенные, мать их. Вот и эти, похоже, решили навязать свои услуги Марфе, а та и не знает, как быть. С одной стороны, Петр точно знал, что мужские руки ей не помешают. С другой, чем такие работники, лучше уж вовсе никаких. Но и откупаться все же не очень хочется. И понять ее нетрудно. Одна с двумя детишками управляется. Старший тот подался в Иркутск и возвращаться не думает, напрочь позабыв о мамке и двух младших братьев. Мужика в доме нет, как и особого достатка. И, надо сказать, рваная публика обходила бедный домишко стороной. А что тут взять-то? Есть и куда более справные подворья. Да вот только с появлением у нее квартиранта вдова вроде как побогаче жить стала. Так отчего бы ей не проявить заботу о сирых и убогих? Разговаривать с ними Петр не желал. И так все ясно. Поэтому, едва подойдя, сходу ударил одного из мужиков в челюсть, отправив в нокаут. Второму досталось под ложечку, отчего его тут же переломило пополам. Дело довершило колено в лицо. Из расквашенного носа сразу хлынул поток крови. Носок сапога в живот, и горе рэкетира окончательно скрутило в позе эмбриона. Петр склонился над первым, похлестал его пару раз по щекам. Ага, приходит в себя. Свет луны падает как раз удачно. В глазах появилось осмысленное выражение. Вот и ладушки. Пинать бесчувственное тело — дело неблагодарное. Никакого воспитательного эффекта. А теперь кулак в душу. Подняться и так же, как и первому, носком в живот. «Петр Викторович, что же вы делаете?» — всплеснула руками сердобольная хозяйка. «Все хорошо, Марфа Кузьминишна, вы не переживайте. Эй, убогие, слышите меня? Вы хоть кивните или пискните что, а то ведь грохну сгоряча». В ответ мужики издали мучительное мычание. Один вроде даже просипел что-то вроде «Слышим!» Ну вот и ладушки. Признаться, калечить их в планы Петра не входило, как, впрочем, и убивать. Разве что настроить на нужную волну, так, чтобы разговор склеился. — Ну что, уклонки, работу ищете? — Не, не ищем, — закашлившись, поспешил ответить тот, что получил вторым. — Это вы зря, потому что вы ее только что нашли. — Да нам без надобности. А? За что? — Угу. Прилетевший в живот сапог здоровья не добавляет, а Петр ничуть не стеснялся. — Ничего, порода живучая. Ничего им не станется. Это чтобы ты не отказывался от работы. Лень, матушка, есть смертный грех, а мой долг доброго христианина — не допускать грехопадения ближнего своего. — Чего? — ошалело выдохнул первый. Он уже практически пришел в себя, но тут же словил в живот сапог, чтобы не расслаблялся и слушал с вниманием. Очень уж не хотелось повторять. Я говорю, что Марфе Кузьминишне нужна помощь по хозяйству. Мужской руки не хватает. И коль скоро вы такие добрые, то завтра с рассветом, чтобы оба были тут. Сделаете все, что она скажет. Причем делать будете быстро и со старанием. Узнаю, что морды воротили, качали права или выказывали какое недовольство. Прибью, как шелудивых псов. Сделайте все, как полагается, заплачу честь по чести. А сейчас пошли вон. И не дай бог вам со мной играть. Отправлю на небеса и даже не поморщусь. Поддерживая друг дружку, парочка поспешила ретироваться. Оба клятвенно заверили Петра, что с рассветом непременно предстанут пред ясны очи хозяйки. Угу. Слава у Петра в Слюдянке та еще. Едва месяц минул с тех пор, как он израсходовал пятерых татей. Село, конечно, не маленькое, как ни крути, а проживает около 5000 душ. Да только все тут обо всех все знают. Отчего же эти двое тогда такие смелые? Так ведь не к Петру подошли, а к его квартирной хозяйке. Ну вот какое ему до нее дело? Он с утра ушел на работу и к ночи только вернулся. Можно сказать, и видеть-то ее не видит. А этим, похоже, приспичило, добавки захотелось. Пока Петр к ним прикладывался, явственно различил запах перегара. — Зачем так-то, Петр Викторович? — вздохнула квартирная хозяйка. — А вы как хотели? Может, я им еще и водочки должен был поднести? Вы вот что, Марфа Кузьминишна. Оставьте эти разговоры. Лучше подумайте, чем их завтра озадачить. И не стесняйтесь. Они вам тут быстренько порядок наведут. Или я им головы откручу. Да не переживайте так. Сделают, расплачусь как положено. А то как-то нехорошо получается. Мужик в доме вроде как есть, а вроде как и нет. Ну, если так, то благодарствую. Ой, бросьте. Смешно всплеснув руками, с наигранным смущением произнес Петр. — Проходите уже, весельчак! — Марфа Кузьминична, я только умоюсь, переоденусь, да пойду. — Что так-то? Ужин на столе, ждала вас. — В гости зван, поем там. — Ну, как скажете. Кессених не разочаровал. Помимо пива у него нашлись великолепно запеченный гусь и, разумеется, колбаски. Это для русских к пиву нет ничего лучше рыбы. Немцы на данный вопрос смотрят под несколько иным углом. Впрочем, не сказать, что Петр не разделял их взглядов. Или это от того, что квартирная хозяйка инженера оказалась поварихой выше всяческих похвал и сумела воплотить немецкий рецепт. Во всяком случае, Отто Рудольфович говорил именно так. А еще утверждал, что если она отправится с ним в Германию, то легко заткнет за пояс любого конкурента, и за ее колбасками выстроится очередь. Что ж, кому как не немцу знать об этом? Отто Рудольфович, вы уж извините, но давно хотел спросить, вы где именно воевали? Полюбопытствовал Петр и тут же поправился. Только вы не подумайте, я ничего такого, просто интересно. Они сидели в комнате инженера, являющейся одновременно его кабинетом, и попивали в меру охлажденный напиток. Правда, сейчас хорошо бы оказаться в креслах с высокими спинками, да чтобы у камина, весело потрескивающего горящими поленьями, уж больно вечер располагает. — Я служил в армии генерал-фельдмаршала Маккенсена, если вам это о чем-то говорит. — Кажется, это его стараниями в 15-м году был опрокинут русский фронт. — И не только. Хифо называли пошарным и направляли на самые ответственные и сложные участки. И Горлицкий прорыв — это его рук дело. Ну и моих в том числе. Вас это раздражает? — Уверен, что вы не расстреливали и не истязали русских пленных и не участвовали в казнях мирных жителей. Это просто как-то не вяжется с вашим образом. В остальном была война, и вы выполняли свой долг. Война прошла, не вижу причин вас ненавидеть. И уж тем более после памятного происшествия. К тому же я не участвовал в той войне. Как такое могло случиться? Уж случилось. Не всем же воевать. Конечно, странно. Но, с другой стороны, Россия имеет куда больше населения, чем Германия и бывшая Австро-Венгрия вместе взятые. Ну да бог с ней, с войной. Я тоже давно хотел вас спросить, какое у вас образование? Школа и железнодорожное училище. По специальности машинист-механик. Но распираетесь вы и в иных областях. Так, может, я просто уникум такой. Петр... Уверен, что вы никогда не видели уникумов. Мне же довелось наблюдать одного. Он на интуитивном уровне улавливал правильное направление, но не мог толком ничего объяснить. Однажды я слышал поговорку, и она очень хорошо подходит к таким людям. Он как собака, все понимает, только сказать ничего не может. Разумеется, это относится к уникуму, не имеющему апрософания. Фас это не касается. Сказать вы можете многое, пусть и не всегда технически грамотно, но в то же время чувствуется, что ваша начитанность и ваши знания никак не укладываются в рамки железнодорожного училища. И вы совершенно правы. Я самоучка. Не совсем, конечно. До чего-то доходил сам, чему-то учился у знающих людей, поездил по свету, повидал много разного люда, а остальное же, ну, уникум не уникум, а на природную сметку не жалуюсь. — О, да, я уже успел кое-что увидеть! — инженер добродушно улыбнулся и отсалютовал Петру бокалом с пивом. — А хотите, скажу, что мне сегодня пришло на ум во время рабочего дня? — слегка подавшись вперед, с задором произнес Пастухов. «У вас еще есть время о чем-то там думать?» «А как еще коротать его в дороге? Вот и крутятся всякие разные мысли!» «Внимательно слушаю, Фас!» Без капли иронии подбодрил собеседника немец. «Просто я посмотрел, как работает экскаватор, потом обратил внимание на то, как поднимают кузов самосвалы. И у меня родилась идея. Но, как всегда, грамотно подать вы ее не можете». — Ну, допустим, это не всегда справедливо, но, в общем и целом, да. Грамотно к этому делу я подойти не смогу. Но на уровне того же механического молота в кузнице вполне. То есть работать будет, хотя и не столь эффективно, как это, возможно, при вдумчивом подходе. — Петр, вы меня уже заинтриговали, так что не тяните. — Мне бы где-нибудь начертить... Каракули, конечно, но словами я и вовсе не объясню. — Ну что ж, прошу. Кессених одним плавным движением поднялся со своего места и, подхватив керосиновую лампу, отошел к окну, у которого стоял кульман. Установил лампу на специальную подставку, так чтобы зеркальный отражатель был направлен на рабочую поверхность. Затем быстро перебрал несколько использованных альбомных листов и, выбрав с каким-то рисунком, закрепил его на кульмане чистой стороной наружу. «Можете не стесняться». «Благодарю». Петр сделал большой глоток, допив остатки пива в бокале и, отставив опустевшую посуду, взялся за карандаш. Вообще-то чертежником он был еще тем. Но тут весь расчет на опыт и знания Отто Рудольфовича. Грамотный мужик, а потому должен разобраться. Пастухов как мог нарисовал схему обычного для его времени экскаватора. Стрелы с двумя плечами. Вот только они не имели привычной для этого мира Х-образной формы, а скорее походили на руку. А еще вместо признанных тут массивных рейки, шестерни и сложной системы стальных тросов он предлагал использовать шарнирные соединения и 4 гидравлических цилиндра. Причем сам ковш у него получался подвижным. Цилиндры, шланги высокого давления, масляный насос, перепускные клапаны. Все это есть на самосвалах, только нужно их использовать по-другому, пояснил Петр. «Нет, цилиндры с самосвалов не подойдут. Там немного другая конструкция», — возразил инженер, помяв бритый подбородок. «Можно слегка доработать, и будут функционировать как надо. В смысле, работать конструкция будет. Другой вопрос, насколько эффективно», — тут же поспешил поправиться Петр. «Согласен. И все же лучше все просчитать и использовать специальные цилиндры». «Это понятно». «Я к тому, что если понадобится опытный образец, у нас есть все необходимое для его изготовления. Корявый получится, но работать будет. И тут еще какое дело, можно его создать на базе грузовика. По 4 сторонам выставляем лапы упора и, пожалуйста». «Платформы грузовика будет явно недостаточно», — не согласился инженер. «Это потому, что вы сразу представляете себе эдакого монстра с кубовым ковшом, а то и больше. Я же говорю о небольшом агрегате, с емкостью ковша, ну, допустим, в 1/3 куба. И для этого базы грузовика будет более чем достаточно. Плюс маневренность и выработка, копать ямы или траншеи без проблем. Пару-тройку десятков землекопов заменят с легкостью. Да еще и запросто можно перебрасывать на другие участки». «Хм, а ведь и впрямь перспективы просто превосходные». «Ага, вы еще учтите, что работать такой экскаватор будет быстрее, чем существующий ныне. И даже при условии, что ковш останется кубовым, он выйдет куда компактнее». «Но на морозе масло закустевает». «И что? Для самосвалов придумали систему подогрева. Так чем же экскаватор хуже?» «Да, а ведь может получиться. Да что там может? Описательно получится, только...» «Что только?» «Идея хороша. Скажу больше. Заказав кое-какие детали на стороне, мы вполне сможем собрать опытный образец и здесь. В 20 верстах от Слюдянки под кручей лежит распитый грузовик, который давно уже списали. Конечно, местные с него кое-что скрутили, но не думаю, что так уж много. Им с него, кроме металла, взять нечего. Да и тот без ключей и умений не так уж легко дастся. Но даже с учетом такой экономии у меня нет необходимых средств. Практически все свое жалование я отправляю семье в Германию». «Уважаемый Отто Рудольфович, вы забываете, что, кроме всего прочего, я еще и купец. Конечно, в настоящий момент в моем распоряжении не больше 5000 рублей золотом, но что-то мне подсказывает, что этих денег нам будет достаточно». «То есть вы выступаете инвестором данного проекта?» «Соавтором, Отто Рудольфович, соавтором. Я не способен рассчитать все должным образом, но идея и концепция мои. И согласитесь, пусть и корявый, но вполне рабочий агрегат я смогу собрать и сам, опираясь на свою интуицию, ощущения и не столь уж глубокие познания в механике». Трутнов осросить. В таком случае нам необходимо сразу определиться о доле каждого из нас. «Уважаю», — с легкой протяжкой, покачивая головой, произнес Петр. «Как насчет 50/50?» «Устраивает», — тут же согласился немец, не ожидавший подобной щедрости от Петра. В конце концов, тот мог попросту нанять любого инженера, чтобы тот произвел необходимые расчеты. Тут ведь и впрямь нужна только идея, чтобы отойти от привычного стереотипа. Ведь облик экскаватора уже отпечатался в мозгах инженеров всего мира неким шаблоном. Далее шли одни вариации. «Тогда давайте как-нибудь выберемся в Иркутск и устряпчиво составим договор, только не будем его афишировать», — предложил Петр. «На вас же оформим и патент. Я все одно в этом ничего не смыслю». «Вы понимаете, что рискуете, отдавая оформление патента мне на откуп?» «Понимаю. Как, надеюсь, понимаете и вы, что обманывать меня — не лучшая затея». «Ну, Фот, мы еще не стали партнерами, а вы мне уже угрожаете», — погрозив пальцем, шутливо заметил инженер. «Это не шутка, Отто Рудольфович. Меньше всего мне хочется портить с вами отношения. Я честен с вами и хочу, чтобы мне платили той же монетой». «Я в курсе вашей истории с красноярским купцом, который стал невольным виновником того, что с вами случилось, как в курсе и того, что вы его в том не вините и стали его партнером», — уже серьезно ответил Кессених. «И я понимаю, о чем вы говорите». «Благодарю за понимание, Отто Рудольфович». «Ну, вот и договорились. Еще пиво?» «Я, наверное, лучше пойду. Вы ведь мне на завтра отгул не дадите». «Нет», — тут же отозвался инженер. «Вот то-то и оно. Так что я лучше высплюсь, чтобы не заснуть за рулем. Да и вы, я гляжу, загорелись, так и тянетесь к Кульману». «Не стану лукавить. Возможность создать что-то новое заводит не на шутку». «Доброй ночи». «И вам доброй ночи». «Ну все, милый. Заглотил наживку по самое не балуй. Пусть получше увязнет, закончит с расчетами и чертежами. А там можно будет подбросить ему идею с драглайном». Драглайн, тянуша, одноковшовый экскаватор со сложной канатной связью. Таких вроде пока еще нет. Они, конечно, предпочтительнее на рытье каналов, углубление дна фарватеров и тому подобное, но какая разница? И вообще, при должном мастерстве экскаваторщика эту технику можно использовать куда шире, да хотя бы для разгрузки сухогрузов. К чему это все Петру? Так ведь все к тому же. Ему нужен грамотный инженер с богатым опытом. Он вовсе не отказался от мысли построить и наладить серийное производство ДВСов, как дизельных, так и бензиновых. Но для этого ему нужен не просто инженер, а человек, на которого он сможет целиком и полностью положиться. В этой связи привязать к себе господина Кессениха, сблизиться с ним, вовсе не будет лишним. По мнению Петра, совместные проекты будут способствовать этому самым наилучшим образом. Разумеется, тут есть риск, а где его нет? Пусть война уже в прошлом, и сегодня Германия и Россия все больше сотрудничают, это вовсе не значит, что спецслужбы обеих империй дремлют. Как бы не так. За другом нужно приглядывать с еще большим вниманием, чем за противником. И Транссибирская магистраль, имеющая стратегическое значение, никак не может остаться без присмотра со стороны германского генерального штаба. Нет, Кессених не является резидентом германской разведки. Здесь Петр уверен на все 100. Он, разумеется, при случае поставляет сведения общего характера, относящиеся к строительству дороги, но не более. Глупо не использовать возможности тех, кто находится на легальном положении, не так ли? Поэтому-то Петр и остерегался немца, стараясь привязать его к себе хотя бы материальной заинтересованностью. К когда перед Отто Рудольфовичем встанет выбор между преданностью империи и личной выгодой, этот выбор уже не будет для него столь очевидным, и этот экскаватор должен был стать первой ласточкой. Петр прекрасно осознавал, работая с грамотным инженером, сохранить в тайне свою историю невероятно трудно. Как ни старайся, но скрыть то обстоятельство, что ты не просто на интуитивном уровне о чем-то там догадываешься или видишь нечто недоступное другим, не получится. Разбирающийся в вопросе человек вскоре поймет, что ты говоришь о чем-то, что сам раньше видел и даже щупал. Вопрос «где, когда и как такое может быть, если этого быть не может?» А там, глядишь, окажешься взаперти в каком-нибудь тайном заведении, где рано или поздно начинают говорить все, а тогда уж в лучшем случае золотая клетка. Ну, ее к ляду. Лучше уж бирюком в тайге.